Участие Павла Судоплатова в вышеозначенных событиях зимы 1921-осени 1922 годов было достаточно неприметным. Его боевая работа как младшего сотрудника органов безопасности сводилась к следующему – оказывать всевозможную помощь чекистам в проникновении в петлюровское подполье. В частности, когда летом 1921 года руководителям особого отдела Потажевичу и Савину удалось установить диалог с атаманами банд, оперирующих в районе Житомира, Павел Судоплатов был одним из тех сотрудников, кто обеспечивал проведение переговорного процесса. В его обязанности входило постоянное нахождение в доме, где на явочной квартире проходили переговоры, и пресечение возможных провокаций со стороны бандитов. Однажды, направляясь на очередное дежурство, Судоплатов столкнулся на лестнице дома с двумя дядьками из охраны атаманов. Дядьки были матерыми, огромного роста, рукастые, с красными носами и пропитыми лицами, а 14-летний Судоплатов строен и хрупок. Один из мордоворотов, явно провоцируя Павла, загородил ему дорогу. «Ну», — сказал он, обдав Судоплатова сивушным перегаром, — «баранки гну», — ответил тот, опуская руку в карман тужурки, где находился револьвер. Смелый ответ и решительность в глазах Павла оказались для бандита неожиданными. Он растерялся, буркнул «от бисов сын» и отошел в сторону. Юный сотрудник беспрепятственно прошел в нужную квартиру. За выдержку и хладнокровие начальство объявило Судоплатову благодарность. Много позже сам Павел Анатольевич отметит в своих мемуарах, что опыт общения с галтелыми врагами советской власти, полученный им в тот период, сильно пригодился ему в дальнейшем. «На своей собственной шкуре испытал я, каково иметь дело с заговорами в подполье», — напишет он. Глава третья. Поздней осенью 1922 года Павла Судоплатова перевели служить в пограничные войска. Некоторое время он служил в уездном погранотделении города Изяславля, а затем на Славутинском погранпосту. Время было тревожное. На границе продолжались стычки с остатками разгромленных банд. Шла охота за контрабандистами и польскими лазутчиками. Кроме этого, пограничники Волыни имели непосредственное отношение к развернувшейся на территории соседней Польши партизанской борьбе коммунистических повстанцев против польских властей. Напомним, что после окончания Советско-Польской войны 1920 года и подписания 18 марта 1921 года Рижского мирного договора в состав Польши вошли западные районы Украины и Белоруссии. На этих территориях начался процесс насильственной полонизации, закрывались украинские и белорусские школы, православные храмы, всячески третировались язык и культура украинцев и белорусов. Помимо этого, польские правящие круги продолжали строить дальнейшие планы по созданию Великой Польши от Можа до Можа путем насильственного присоединения соседних земель, прежде всего из состава страны Советов. В данной ситуации Советская Россия, жестоко ослабленная в ходе многолетней гражданской войны, могла противопоставить потенциальному агрессору только одно средство – дестабилизацию обстановки в самой Польше. В марте 1921 года разведупр начал создание и переброску на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии отрядов боевиков для организации массового вооруженного сопротивления польским властям. Предполагалось, что эти вооруженные отряды станут ядром всенародного партизанского движения на оккупированных белорусских и украинских землях, которое в перспективе приведет к их освобождению и воссоединению с СССР. Подобная деятельность получила название «активная разведка», пишут в своей книге «Империя ГРУ» Колпакиди и Прохоров. Славутинскому погранпосту в этой тайной войне отводилась заметная роль. пограничники обеспечивали заброску и возвращение с территории Западной Украины диверсионных групп и отдельных агентов. Несколько раз к подобным мероприятиям привлекался и Павел Судоплатов. В суть дела его не вводили, но, наблюдая уходящих ночами на сопредельную территорию суровых людей, нагруженных тяжелыми вещмешками, он понимал, что принимает участие в ответственном и сверхсекретном деле. Тем не менее, в начале сентября 1923 года Судоплатов подал рапорт о переводе со службы на погранпосту в Мелитополь. Рапорт был удовлетворен. В конце месяца молодой пограничник Павел Судоплатов вернулся домой. Причиной этого была не только усталость от участия в боевых действиях, но и то, что в украинском ГПУ, как и по всей стране, началось сокращение чекистского аппарата и резкое уменьшение его финансирования. В родном городе Павел Судоплатов попал на работу в аппарат Мелитопольского окружкома ЛКСМУ. Комсомол он вступил во время службы на границе. Вначале был заведующим информационного отдела окружкома и членом правления, затем комендантом клуба рабочей молодежи. В 1924 году его направили секретарем сельской комсомольской ячейки в село Новогригорьевка Генического района Запорожской губернии, а в январе 1925 года секретарем ячейки ЛКСМУ завода имени Воровского, бывшей механической мастерские «Гольца» в Мелитополе. В феврале того же года окружком комсомола направил Павла Судоплатова на работу в органы ОГПУ. «Доверяем тебе, товарищ Судоплатов, беречь советскую власть. Будь бдителен, зорок и беспощаден к врагам пролетариата. Дави их своей мозолистой рукой без всякого снисхождения и жалости». Такими словами напутствовал секретарь Мелитопольского окружкома ЛКСМУ. Так Павел Судоплатов восстановил свой стаж чекистской работы, прерванной на полтора года. В 1925-27 годах он сводчик информационного отделения Мелитопольского окружного отдела ГПУ. В 1928 году помощник уполномоченного учетно-статистического отделения Мелитопольского окротдела. Затем младший оперативный работник в окружном отделе ОГПУ, отвечающий за работу с осведомителями, действовавшими в греческом, болгарском и немецких поселениях. Работа с осведомителями, в просторечии стукачами, требовала от сотрудника большой выдержки и хладнокровия. Общение с подобным человеческим материалом было тяжелым и неприятным. Многие оперативники не выдерживали и подавали рапорт о переводе в другой отдел. Павел Судоплатов был хладнокровен и выдержан. Оперативный материал, собранный им в ходе встречи с осведомителями, всегда представлял определенный интерес для органов госбезопасности, что иногда вызывало раздражение непосредственного начальства Судоплатова. Так это кличка агентов-осведомителей. «Товарищ Судоплатов, почему у ваших осведомителей такие дикие клички? Хряк, дубина, страхуил, побелка, потолков какой-то. Что же это такое? Неужели нельзя придумать что-нибудь более благозвучное?» Сердилось начальство. «Псевдонимы осведомители выбирают себе сами. Вмешиваться в этот процесс считаю невозможным и вредным для дела», — отвечал Судоплатов. «Ну хорошо, пускай будут дубинами, если им так хочется», — в конце концов соглашалось начальство. В 1928 году Павел Судоплатов получил повышение и был переведен в Харьков, тогдашнюю столицу Украины, где стал работать уполномоченным информационного отдела ГПУ УССР. Именно здесь, в Харькове, 20-летний Судоплатов встретил свою будущую жену, Эмму Карловну Каганову, Суламиф Соломоновну Кримкер, так же, как и он, служившую в органах госбезопасности. В своих мемуарах Павел Анатольевич тепло вспоминал о подруге жизни. Она приехала на Украину из белорусского города Гомеля. Эмма была способной, и ей удалось поступить в гимназию, где для евреев существовала ограничительная норма. Она окончила несколько классов гимназии и позднее стала работать секретарем-машинисткой у Хатаевича, секретаря Гомельской губернской организации большевиков. Когда ее начальника перевели в Одессу, где он возглавил партийную организацию, она последовала за ним. Именно в Одессе Эмма перешла в местное ГПУ. Ей поручили вести работу среди проживавших в городе немецких колонистов. Голубоглазая блондинка, она говорила на близком к немецкому идише и вполне могла сойти за немку. В Харьков ее перевели за год до того, как я туда перебрался. Эмма занимала в ГПУ УССР более весомое положение, чем такой новичок, каким я тогда был. Как образованной и привлекательной женщине, к тому же начитанной и чувствовавшей себя вполне свободно в обществе писателей и поэтов, ей доверили руководить деятельностью осведомителей в среде украинской творческой интеллигенции, писателей и театральных деятелей. Мы встретились с ней на службе, и меня поразили ее красота и ум. Отец Эммы, сплавщик леса, умер, когда ей было всего 10 лет. Она начала работать и одна содержала всю семью, где было 8 детей. Так что у нас с Эммой было много общего, и я, и она являлись опорой для семьи и должны были в силу обстоятельств рано повзрослеть». Для меня Эмма была идеалом настоящей женщины, и в 1928 году мы поженились, хотя официально зарегистрировали наш брак лишь в 1951 году.